Седьмое. Пока велись подобные разговоры, Нерон приказывает набрать в ближайших провинциях молодежь и отправить ее для пополнения восточных легионов. Самые же легионы разместить ближе к Армении. Давним нашим союзникам, царям Агриппе и Антиоху, подготовить войска и с ними вторгнуться в пределы Парфян. Навести мосты на реке Евфрате. Малую Армению он отдает во владение Аристобулу, область Софены, Сохему, и жалует их царским достоинством. Тогда же весьма кстати для нас у Вологеза объявился соперник, его сын Вардан, и парфяне ушли из Армении, как бы откладывая военные действия».